и граф заключил меня в свои объятия. Я ничего не сказала, но вся побледнела, как мрамор, только глаза мои дивно сверкали. Катенька вдруг приостановилась и крикнула в соседнюю комнатушку. «Мама, дайте мне, пожалуйста, семикопеечную марку. Я пишу Мане Кокиной». «Что? Марку? Ой, все только Кокиным да Мокиным письма писать. Нет, милая моя, мать у тебя тоже не лошадь, чтобы на Мокинах работать. Посидят Мокины и без писем». «Только и слышно, что марку давай», — загудела из кухни. «Взял бы хворостину хорошую, да как не наесть». Катенька подождала минутку, прислушалась, и когда стало ясно, что марки не получить, она вздохнула и приписала. «Дорогая Манечка, я очень криво приклеила марку и боюсь, что она отклеится, как на прошлом письме. Целую тебя 10 миллионов раз. Твоя Катя Маткова». Страх. В дамском отделении уже сидела полная пожилая дама и посмотрела на меня очень обиженно, когда носильщик внес мой чемодан и усадил меня на место. Впрочем, дамы всегда обижаются, когда видят, что кто-нибудь хочет ехать вместе с ними туда же, куда едут они. «Вам далеко?» — спросила она, решив, по-видимому, простить меня. Я ответила. «И мне туда же. Утром приедем. Если никто не сядет, то ночь можно будет провести очень удобно». Я выразила полную уверенность, что никто не сядет. «Кому же тут садиться? Чего ради? Вы как любите ехать, спиной или лицом?» Но не успела она удовлетворить моего любезного любопытства, как в дверях показалась желтая картонка, за картонкой портплед, за портпледом носильщик, а за носильщиком востроносая дама с зеленым галстуком. «Вот тебе и переночевали», — обиделась толстая пассажирка. «Ведь я вам говорил, что так будет», — вздохнул я. «Нет, вы напротив того уверяли, что никто не придет». «Нет, это вы уверяли, а у меня всегда очень верные предчувствия». Востроносая дама, делая вид, что совершенно не понимает нашей острой к ней ненависти, рассчиталась с носильщиком и уселась поудобнее. Но как она ни притворялась, все равно должна была понимать, что только воспитание, правила приличия и страх уголовной ответственности мешают нам немедленно прикончить с нею. Поезд тронулся. Толстая дама пригнулась к окошечку, набожно завела глаза и перекрестилась на водокачку. Востроносая вынула из корзиночки бутерброд и стала, аппетитно причмокивая, закусывать. Толстая заволновалась, но делала равнодушное лицо и заговорила со мной о пользе железной дороги, совершенно справедливо отмечая, что поезда ходят гораздо скорее лошадей. Я с радостью поддерживала ее мнение, и обе мы сладко презирали чавкающую соседку. У нас были умственные запросы и глубокие интересы, недоступные для нее с ее бутербродами. Но когда востроносая принялась за второй кусок, толстая не выдержала и с тихим стоном, открыв саквояж, извлекла из него жареную курицу. Теперь я оказалась в лагере врагов. Они уже были заодно. Предлагали друг другу соль, советовали возить бумажные стаканчики и явно показывали, что не верят в мои умственные запросы и считают, что и о пользе я говорила с таким жаром только потому, что не запаслась жареной курицей. Чувствуя, что все человечество против меня, я впала в уныние и, малодушно вынув плитку шоколада, стала грызть ее. Где уж мне идти против всех, да еще в вагоне? Набитые рты сблизили нас всех трех и связали теснее самой нежной дружбы, и мы, бодро и весело, стали укладываться спать. «Я полезу на верхнюю скамейку», — сказала востроносая, развязывая свой зеленый галстук. «Я люблю ездить наверху. Надо вам признаться, что трусиха я ужасная. Все боюсь, что меня в дороге ограбят. Ну а наверху труднее меня достать. Нужно всегда возить деньги, как я, прямо в чулке», — — сказала толстая. — Самые удобные. Уж никто не достанет, да и не догадается. — Положим, догадаться нетрудно, — усмехнулась я. — Все деревенские бабы возят деньги в чулке, это всем известно. — Нет, я бы в чулке не стала, неудобно, — согласилась востроносая. — Я всегда вожу в мешочке, на груди, под лифчиком. Уж если кто начнет его снимать, я сразу почувствую. — Ну так никто с вас снимать не станет, — сказала толстая. — А вот сначала подкурят вас особыми папиросками, либо угостят конфетками, от которых вы одуреете, а уж тогда и снимут. Будьте покойны. — Ужас какой! Что вы говорите? — А знаете, я читала, что недавно в Швейцарии ехали две дамы в купе. Одна заснула, а другая впустила мужчину, вдвоем и ограбили. От этого рассказа она сама так перепугалась, что даже защелкала зубами. «А я всегда вожу деньги прямо вот в этой ручной сумочке», — похвасталась я. «Это, по-моему, остроумнее всего, потому что никому в голову не придет, что здесь деньги». «Ну, знаете, это рискованно», — сказала толстая и покосилась на мою сумочку. Мы улеглись. «Не задернуть ли фонарь?» — предложил я. «Глазам больно». Толстая что-то промычала, но востроносая вдруг вскинулась наверху и даже ноги спустила. «Зачем задергивать? Не надо задергивать! Я не хочу! Слышите, я не хочу!» «Ну, не хотите, не надо!» Я уже стала засыпать, как вдруг очнулась от какого-то неприятного чувства, точно на меня кто-то смотрит. На меня действительно смотрели в упор четыре глаза. Два сверху, черные, дико испуганные, и два снизу, подозрительные и острые. «Отчего же вы не спите?» — спросила я. «Так что-то не спится», — отвечали сверху. «Я и вообще никогда не сплю в вагоне». «Да ведь и вы тоже не спите», — язвительно сказали снизу. «Так чего же вы на других удивляетесь?» Я стала засыпать снова. Какой-то шепот разбудил меня. Это толстая спрашивала меня. «Вам не видно, что она там наверху делает?» «Ничего особенного. Сидит». «Сидит? Хм. Вы с ней раньше не были знакомы?» «Нет. А что?» «Да так». «Вам не помешает, если я закурю?» — вдруг спросила востроносая. Толстая так и подпрыгнула. «Ну уж нет! Убедительно вас прошу! Иначе я сейчас же позову кондуктора. Знаем мы!» Она почему-то страшно разволновалась и стала тяжело дышать. Я вдруг поняла. Она боялась той подозрительной особы наверху, которая, ясное дело, хотела нас подкурить и ограбить. «Не хотите ли шоколадку? Вы, кажется, любите сладенькое?» Вдруг зашевелилась толстая, протягивая мне коробку. «Нет! Я от незнакомых не беру в дороге конфет!» — закричала вдруг востроносая. «Сама не беру, да и другим не советую!» Она кричала так зловеще, что я невольно отдернула руку и отказалась от угощения. Заснуть я больше не могла. Эти четыре глаза, непрерывно смотрящие то на меня, то друг на друга, раздражали и смущали меня. «А уж не воровки ли это в самом деле?» — мелькнуло у меня в голове. Притворились, что незнакомы, выпытали у меня ловким разговором, где мои деньги, а теперь стерегут, чтобы я заснула. Я решила не спать. Села, взяла под мышку сумочку и уставилась на злодеек. Не так-то просто было меня обокрасть. От усталости и желания спать разболелась голова. И так было досадно, что, имея в распоряжении целую скамейку, не можешь уснуть. Вдруг я вспомнила, что видела на вокзале знакомого старичка, который ехал с этим же поездом. «Мадам», — сказал я, — «мы все равно не спим. Не разрешите ли вы посидеть с нами одному очень милому старичку? Он расскажет что-нибудь забавное, развлечет». Они обе так и закудахтали. «Ни за что на свете! Скажите, пожалуйста! Знаем мы этих старичков!» Было ясно, что лишний свидетель только помешал бы им. и сомнений в их намерении у меня больше не оставалось никакого. Всю ночь я промаялась, а под утро нечаянно заснула. Когда я проснулась, было уже светло. Моя сумочка валялась на полу, а обе дамы сидели рядом и не спускали с нее глаз. «Наконец-то!» — закричали они обе сразу. «Я не хотела вас будить. Ваша сумка с деньгами упала на пол. Я не могла допустить, чтобы кто-нибудь дотронулся до нее». «И я тоже не могла допустить». Я смущенно поблагодарила обеих и, выйдя в коридор, подсчитала деньги. Все было цело. Когда наш поезд уже подходил к станции, и востроносая вышла звать носильщика, толстая шепнула мне. «Мы дешево отделались. Это, наверное, была воровка. Ее план был очень прост — подкурить нас и ограбить». «Вы думаете?» Когда я выходила из вагона, я услышала, как востроносая шептала толстой. «Я сразу поняла, что ей нужно. Она подсадила бы своего старичка, а он бы нас по голове тюкнул и готово. Заметьте, всю ночь нас подстерегала, а потом притворилась, что спит». На вокзале кто-то дернул меня за рукав. Оглянулась востроносая. «Вы с этой толстой дамой не были раньше знакомы?» «Нет». «Так как же можно было рассказывать при ней, куда вы деньги прячете? У нее был такой подозрительный вид». А толстая проходила в это время мимо и, не замечая нас, рассказывала встретившей ее барышни. «Ужасная ночь. Эти две столкнувшиеся мегеры разнюхали, где у меня лежат деньги, и устроили нечто вроде дежурства. Одна спит, другая за мной следит. Нет, конечно, больше никогда одна не поеду». «Ах, матант, нужно бы заявить в полицию», — ужасалась барышня. Мы с востроносой испуганно переглянулись. Я пошла, а она долго смотрела мне вслед, и всей своей фигурой, и шляпой, и зонтиком выражала раскаяние, что доверилась мне. Теперь-то уж она знала, наверное, что грабительница была именно я. Легенда и жизнь. В начале июня мадам Гужиедова стала делать прощальные визиты своим светским приятельницам. Прежде всего, отправилась к Коркиной, с которой так мило провела вместе прошлое лето в третьем Парголове. «Ах, дорогая моя!» — воскликнула Коркина. «Неужели же вы опять обречены на прозябание в этом моветонном Парголове? Как я вас жалею!» «Почему же непременно в Парголове?» — обиделась Гужиедова. Точно свет клином сошелся. Найдутся и другие места. Уж не за границу ли собрались? Хе-хе-хе. Почему же бы мне и не поехать за границу? А на какие медные? Хе-хе-хе. Отчетов своих средств, дорогая моя, я вам отдавать не намеренно. Надменно отвечала Гужиедова. И довольно бестактно с вашей стороны говорить таким тоном, тем более что киснуть в Парголове будете именно вы, а я поеду за границу. «Куда же вы едете?» Даже испугалась Коркина. Гужиедова на минуту растерялась. «Куда? Собственно говоря, я еще не... А, впрочем, я еду в Берлин. Ну да, в Берлин. Чего ж тут удивительного? По-французски я говорю очаровательно». «Да кто ж с вами в Берлине по-французски говорить станет?» «Хе-хе-хе. В Берлине немцы живут». «Я просто оговорилась. Я хотела сказать Париж, а не Берлин. Я еду в Париж». «В Париж? Теперь? В такую жарищу?» «Пустяки. Париж именно теперь и хорош. Я обожаю Париж именно теперь». «О вкусах не спорят. А я еду в Карлсбад». «Да что вы! А как же Парголово-то?» «Хм, далось вам это Парголово. Я и в прошлом году попала туда совершенно случайно. Мужу не дали отпуска. А вообще я каждое лето провожу в Карлсбаде. Там у нас чудная вилла. Ее так и называют. Вилла русских аристократов». «Это кто же аристократы-то?» Сделанный наивностью спросила Гужиедова. «Как кто? Мы? Я с мужем, моя сестра с мужем, сестра мужа с мужем и мадам Булкина. Все это Гужиедову так горько обидело, что дольше сидеть она уже не могла. «Прощайте, дорогая моя!» «Чего же вы так торопитесь? Посидим, поболтаем». Гужиедовой, собственно говоря, очень хотелось сказать ей, что беседа с такой вруньей и хвастуньей не может доставить удовольствия даже самому грубому вкусу. Но, вспомнив, что она светская дама, отправляющаяся освежиться в Париж, сморщилась в самую утонченную улыбку и отвечала картаве, как истинная парижанка. «Ах, я так тороплюсь! Вы знаете, перед отъездом всегда так много дела. Туалеты, визиты...» «Ах, я вас вполне понимаю, дорогая моя!» Впала и Коркина в светский тон. «У меня тоже такая возня с модистками. Как жаль, что мы не встретимся за границей!» «Ах да, ужасно жаль! Приезжайте, дорогая, к нам в Карлсбад, прямо на нашу виллу. Организуем пикники, поедем на Монблан. Я вам потом пришлю адрес. Так бы обрадовали». «Мерси, мерси, непременно. Но, к сожалению, назад я собиралась ехать прямо через Испанию». От Коркиной Гужиедова отправилась к Булкиной. «Дорогая моя, вот еду за границу». «Да что вы! Ах, счастливица! Впрочем, я, вероятно, тоже поеду». «Куда?» «Конечно, в Рим. Вечный город, красота. Чуткая душа, понимающая задачи искусства, должна каждый год ездить в Рим. Я и без того так виновата, что в прошлом году не собралась. Знаете, прямо поленилась». «А Коркина собирается в Карлсбад?» «Ах, ненавижу эти курорты. Пыль, доктора, толкутся все на одном месте, как мухи на блюдечке. Тоска. Нет, я признаю только вечный город». «Я всегда в Париже останавливаюсь, в самой лучшей гостинице. Ее так и называют — гостиница русских аристократов», — сказала Гужиедова, и вдруг сразу почувствовала себя удовлетворенной, словно отомстила Коркиной. «Ах, не верьте им, дорогая моя!» — успокоила ее Булкина. «Эти французы — такой продувной народ. Может быть, у них остановился когда-нибудь какой-нибудь русский генералишка из самых завалящих. А уж они сейчас рады раструбить по всему свету, что у них аристократическое общество. Хвастунишки, французишки, ветрогонный народ». Гужиедова, увидев, что ее не поняли, глубоко вздохнула и поникла головой. Тяжело быть непонятой близкими людьми. Прошло недели три. Солнце высоко поднялось над третьим Парголовым и палило прямо в спину мадам Гужиедовой, возвращавшейся с купанья. Она уже свернула на боковую дорожку и поднималась по косогору к своей дачке, как вдруг ее поразил знакомый голос. Она оглянулась и увидела разносчика с ягодами и около него даму. Лицо дамы было прикрыто зонтиком, но из-под зонтика раздавались очень знакомые звуки. «Нет, милый мой, этакой цены тебе никто не даст. Не уступишь — не надо. Куплю у другого». И вдруг, опустив зонтик, дама обернулась. Гужиедова тихо ахнула и даже присела от ужаса. Перед ней стояла Коркина. «Боже мой!» — думала Гужиедова. «А я не за границей. Какой срам, какой позор!» Но Коркина сама была страшно сконфужена. Сначала отвернулась и сделала вид, что не узнает Гужиедову. Потом передумала и, заискивающе улыбаясь, стала подходить ближе. «Дорогая моя, как я рада, что вижу вас здесь! Вы знаете, я раздумала ехать в Карлсбад. Откровенно говоря, я совсем не верю в эти курорты. Какая там вода? Хм, все вздор. Нарочно выдумали, чтобы русские деньги грабить. Сплошное мошенничество». «Как я счастлива, что вы здесь!» — оправилась Гужиедова. «Как мы заживем очаровательно! Вместо того, чтобы тащиться в пыльном и душном вагоне, как приятно подышать нашим чудным северным воздухом! Вы знаете, одному человеку, заболевшему на чужбине, доктора сказали: «Дорогой мой, вас может вылечить только воздух Родины». А мы разве ценим воздух Родины? Нам всякая дрянь дороже. Ну, как я рада! Пойдемте, я вам покажу чудный вид. Вот здесь, около коровника. Тут? Да тут какое-то белье висит. Чье бы это могло быть? Посмотрите метку. А? НК? Ну, это верно кукленный. Бумажные кружева. Какая гадость. Нос задирает. Говорит, что от арбуза у нее голова кружится. А сама крючком кружева вяжет для рубашек. Возмутительно. А где же пейзаж? Ах, пейзаж. Вот сюда. Вот, посмотрите в щелочку забора. Ну, что? Да там что-то бурое. Бурое? Позвольте-ка. Ну да, конечно, это корова. А вот когда она отойдет, то там бывает видно береза и закат солнца. Феерично. А знаете, кого я вчера здесь встретила? Можете себе представить? Булкину. Да что вы! А как же Рим-то? Трещала, трещала. Вечный город, а сама радехонька, что хоть в пар голову-то попала. Хвастунья. Возмутительно. И к чему было сочинять? Ведь все равно все открылось. Удивительно пустая душа. Выделывает из себя аристократку. И непременно куда мы, туда и она. Мы за границу, так и ей сейчас же надо. Подождите, кажется, корова отошла. Смотрите, смотрите. Вот сюда, левее. Видите березу? Феерично. Ах, феерично. Только это, кажется, не береза, а баба. Господи! Да никак это Булкина. Уйдем скорее. Ну вот вы и дослушали историю до конца. И что-то мне подсказывает, что она вам понравилась. Поэтому буду рад вашей подписке, лайку, комментарию, а также делитесь с друзьями. Ну а если уж совсем раздухаритесь, так что удержу не будет, можете поддержать мой канал материально. Все реквизиты в описании ролика. Дабы чтец попил кофе и больше радовал вас хорошим материалом. Спасибо.